Ахайя. Название Ахайя происходит от названия древнегреческого народа ахейцы, которые около 2000 лет до Рождества Христова были вытеснены из Фессалии и поселились на Пелопоннесском полуострове, где основали царство Микены, Аргос, Спарту и Пилос. Вытесненные отсюда переселением дарийцев, одна часть ахейцев переселилась в Малую Азию, где вместе с эолийцами и другими греческими племенами овладели побережьем Троадским и некоторыми островами. Другая часть вытеснила живших на берегах Каримского залива ионийцев, поселилась на их месте и дала свое название не только той местности, но и всем греческим племенам. В описании Троянской войны почти все участвовавшие в ней греки названы общим именем ахейцы. Вытесненные же ахейцами ионийцы сперва обосновались в Аттике, где главным городом были Афины, а потом некоторые из них поселились в Малую Азию, где основали города Фокею, Клазомены, Теос, Лебед, Колофон, Ефес, Приина и на островах Самос и Хиос. Из среды живших там ионийцев вышли философы Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, историк Геродот и лекарь Гиппократ. От них остались названия Ионическое море, Ионические острова, поэмы Гомера, Илиада и Одиссея и история Геродота. Эллинами первоначально называлось небольшое племя, жившее в Южной Фессалии, считавшее себя потомками Хелена, сына Девкалиона, греческого Ноя, спасшегося от потопа. В VII веке до Рождества Христова это название начали усваивать все греческие племена, а эллинская культура начала распространяться по всему миру после побед Александра Македонского и его преемников. Исследователи Библии считают Иована или Иована, Бытие 10:2-4:5 и 1 Паралипоменон 1:5, родоначальником всех греческих племен. От этого имени происходит название страны Иония. Иованцы или ионийцы упоминаются пророками. У Иезекииля 27:13 читаем, что Иован, Мешех и Фувал в обмен за тирские товары доставляли души человеческие и медную посуду. Иоиль 3:6 жаловался, что филистимляне, сынов Иуды и сынов Иерусалима, продавали сынам Явана, еврейский текст. Захария 9:13 предсказал, что сыны Сиона будут воевать с сынами Ионии, в еврейском тексте Явана. А пророку Исаии было открыто, что Господь некоторых из спасенных пошлет к Тубалу и Явану возвестить о славе Божьей, а из обращенных там Господь будет избирать себе священников и левитов. У пророка Даниила в еврейском тексте Яван упоминается 3 раза 8:21, 10:20 и 11:2. В Септуагинте, древнем переводе Библии на греческий язык, название страны Яван заменено названием Эллис или Эллада, а в Вульгате, латинском переводе Библии, сделанном в 382-404 годах, слово «Яван» заменено словом «Греция», потому что так называли римляне древнюю Элладу или Ионию. Следовательно, Яван, Иония, Ахайя, Эллада и Греция – это 5 названий для одного и того же народа или страны. Названия Эллада и Эллин перешли в русский язык с греческого языка, а названия Греция и Грек перешли к нам от народов, пользовавшихся латинским переводом Библии. Когда апостол Павел, сопровождаемый силой Тимофеем, прибыл в Троаду, важный портовый город на берегу Эгейского моря, ночью в видении предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Деяния апостолов 16:8-11. Спутники Павла, которым присоединился и врач Лука, тотчас положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. О македонцах и Македонии, если Богу будет угодно, скажем в следующей беседе. Из Македонии апостола Павла проводили до Афин, одного из наиболее известных эллинских городов, хотя и не главного города римской провинции Ахайя. В Афинах было несколько философских школ с разными направлениями. Упомянутые евангелистом Лукою стоики учили, что разум или божественное слово, логос, является жизненным принципом, из которого произошло все и которым все держится. Все люди произошли от одной крови. Идеальная жизнь достигается в согласовании с природой. Главным добродетелям они причисляли благоразумие, самообладание, стойкость и справедливость. Эпикурейцы же учили, что мир состоит из атомов, неделимых частиц, что боги не вмешиваются в жизнь людей, что счастье заключается в непоколебимости души, но позднейшие последователи Эпикура учили, что счастье достигается в исполнении желаний, и лозунгом их было: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». В Афинах апостола Павла пригласили изложить свое вероучение в Ареопаге, то есть на Марсовом холме, где решались важные общественные дела. Там его выслушали и насмешливо ответили: «Послушаем тебя в другое время». Обратилось только несколько душ, в числе которых были Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар. Деяния апостолов 17:15-34. Из Афин апостол Павел прибыл в Коринф, главный город Ахайи, который местные жители называли Элладой. В Коринфе апостол Павел проповедовал 1.5 года. Начал свое служение в еврейской синагоге, а потом перешел в дом некоего Иуста. Господь ободрил апостола, чтобы он не боялся, ибо у Господа много людей в этом городе. Были многочисленные обращения, была и сильная вражда к деятельности апостола Павла. Римские проконсулы назначались сенатом, обычно сроком на 1 год, но в некоторых случаях срок был и до 3 лет. Как только на должность проконсула прибыл из Рима Галлион, брат философа Сенеки, евреи схватили Павла и потащили на суд проконсулу, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. В этом Галлион не усмотрел ничего худого, потому что в Римской империи допускались разные формы поклонения Богу или богам. Обвинителей апостола Павла Галлион прогнал от судилища, находившегося на городской площади и представлявшего своего рода возвышенность. Деяния апостолов 18:1-18. Несколько дней спустя апостол Павел оставил Коринф, но не перестал заботиться о тех, которые через его служение обратились к Иисусу Христу. После апостола Павла некоторое время трудился в Коринфе Аполлос, Деяния апостолов 18:12, о служении которого апостол Павел так отозвался: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». 1 Коринфянам 3:6. Для поддержания, ободрения и наставления верующих в Коринфе апостол написал 3 послания, из которых одно утеряно, 1 Коринфянам 5:15, а из сохранившихся 2 посланий видна его особенная отечественная забота. Проповедовал ли апостол Павел в других городах Ахайи, кроме Коринфа? Ничего не написано. только слегка отмечено, что он намеревался проходить через Македонию и Ахайю, Деяния апостолов 19:21. А второе послание коринфянам адресовано «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми в Ахайи» 1:1. Это свидетельствует, что когда писалось это послание, святые, то есть обращенные ко Христу и отделившиеся от этого мира, находились в разных местах Ахайи, то есть Эллады или Греции. Первыми обращенными в Ахайи было семейство Стефаново, которое посвятило себя на служение святым. 1 Коринфянам, 16 глава, 26 стих. Обращенные в Македонии и Ахайи заботились о бедных среди верующих, находящихся в Иерусалиме. К Римлянам, 15 глава, 26 стих. Это доказывает, что первые христиане не только в теории, но и на практике иудеи, еллины, скифы, варвары, свободные и рабы составляли одну семью во Христе Иисусе. Аминь.